Глава 5. Отбыть в Оберон они собирались на рассвете. Дорога не близкая. Не стоило выдвигаться на ночь глядя, тем более в положении Келлир. Рейн отпил воды из своего кубка и посмотрел на жену, которая сидела напротив за огромным длинным столом. Мать была молчалива, впрочем, как и сын с невесткой. Девушка перевела взгляд на пустой стул, за которым совсем недавно сидел Ивар. Это печалило ее с того самого момента, как младшего брата кинулись искать. Рейн заявил, что непременно поговорит с ним, но не раньше, чем удостовериться, что его жена в безопасности и находится под защитой Оберонского замка. Отчасти Келлир понимала опасения мужа, но не верила, что леди Айла пойдет на какие-либо меры в отношении ее, чтобы давить на принятые сыном решения. Молодая женщина приложила ладонь к животу, ощущая необычайное тепло там, где в ней зарождалась новая жизнь. Чувство было настолько поразительным, что Лиса старалась прислушиваться к каждому изменению своего тела. «Ты сегодня бледна, как листья яклера по осени», – заявила свекровь. Она пригубила из своего кубка лучшего ксабирского вина, привезенного в дар по случаю женитьбы сына из погребов его величества короля Дарима. Келлир заставила себя улыбнуться Айле. «Благодарю, вы очень внимательны», – ответила Лиса, желая, чтобы обед поскорее закончился. «Видимо, это свойство вашего рода», – добавила леди Броган, но не договорила. Ее губы едва изогнулись, прячась за кубком, когда Рейн громко поставил свой на стол. «Я вижу, ты решила озаботиться здоровьем моей жены», – мрачно отозвался дракон. «Видимо, воздух в стенах Рейгдана слишком затхлый для нее». «Твой дом свеж и чист, Рейн», – проговорила с укором Келлир. Она протянула руку и накрыла ладонь мужа своей ладонью. «Твоя мать прекрасно о нем позаботилась». «Лучше бы она позаботилась о том, как очистить свою совесть». Рейн оттолкнул кубок и поднялся, не отпуская руки жены. «Идем». «Рейн!» Лиса потянула его за руку, вынуждая молодого человека остановиться. «Ты смеешь сомневаться в моих намерениях и помыслах?» Гневно проговорила Айла, поднимаясь со своего места. «Смеешь сомневаться в том, что я правлю не во имя блага этой земли?» Воздух в обеденном зале накалился, и Келлир почувствовала, что в платье стало ужасно душно. Ей были невыносимы постоянные споры матери и сына, но еще горше было осознавать, что сама являлась одной из главных причин этих ссор. Уже столько времени она собиралась поговорить с леди Броган, но никак не удавалось подгадать удобный момент. Кажется, сейчас в самый раз. «Рейн!» – позвала она мужа и тихонько прибавила. «Оставь нас ненадолго». Броган отрицательно замотал головой, глядя, как мать покинула зал, гордо поднимая голову, на которой сверкнула темными рубинами диадема. «Тебе нет нужды говорить с нею», – сердито отозвался Рейн. «Завтра мы уедем, и ты больше не увидишь эту женщину». «И это твоя мать, и я виновата перед ней, что бы ты ни говорил», – глухо сказала Келлир. «Ты ни в чем не виновата перед ней, да и перед кем бы то ни было. Не смей так говорить. Никогда. Ты поняла меня?» – потребовал дракон и посмотрел в глаза жены. «Поняла меня?» «Да», – кивнула Лиса. «Но она никогда не примет меня, верно?» «Потому что не понимает, что существуют мнения и решения, отличные от ее собственных», – фыркнул Рейн. «Ступай отдохни. Я велю приготовить все к завтрашнему отъезду. Увидимся вечером. Отдыхай». Келлир обняла мужа за шею, вынуждая наклониться к ней, и поцеловала. «Не вздумай задерживаться, муж мой», – она хитро улыбнулась, – «иначе будешь спать в сугробе». Он попытался схватить мелкую пакостницу, но та успела прошмыгнуть у него под рукой и добежать до дверей. И что у нее в голове творится? Разве можно так носиться? Броган упер руки в бока и покрутился на месте, оглядываясь и размышляя, как все быстрее завершить. Лиса оказалась в коридоре, прикрыла за собой тяжелые двери и поглядела на лестницу, ведущую на верхние этажи. Как она уже поняла, леди Броган любила подышать свежим воздухом, прохаживаясь по одной из смотровых площадок, устроенных на крыше замка. Туда девушка и решила подняться, желая в последний раз попытать счастье. Пусть и не убедить свекровь принять ее, но уезжать вот так, расставаясь едва ли не врагами, она не могла. Чувство вины одолевало Келлер, заставляя считать себя жалкой воровкой, похитившей у этой женщины сына и лишившей ее возможности иметь хоть малейший шанс на осуществление своих надежд. Она была лишней и в своей семье, и в этих стенах. Видимо, такова ее судьба. На вкус, словно ягоды инджи. Если сорвать их раньше, чем положено, сначала вы ощутите волшебную сладость. Но стоит проглотить ее, как волной подступала к горлу жгучая горечь. Келлер проклинала длинные юбки, мешавшие толком передвигаться, и поднималась все выше. Здесь уже ощущалось мощное дуновение ветра, действительно облегчавшее дыхание. Главное не считать ступени, не смотреть вниз. Келлер достигла самого верха и преодолела последнюю ступеньку. Вид с подобной высоты открывался чудесный. Пусть она поднималась сюда только однажды, но воспоминания остались самыми лучшими. Девушка велела себе собраться с духом и пошла вперед. Ветер подхватил подол платья и принялся кружить мелкую листву, которая опадала с высоких ияров, окружавших замок. Гигантские темные стволы деревьев упрямо не желали склоняться под сильными порывами ветра, только слегка покачивали ветвями там, в высоте, и осыпали стоявших женщин дождем своих листьев. «Нет мне покоя. Ты следуешь за мной, словно Мансур, почуявший запах свежей крови». Леди Айла отошла от каменной ограды и повернулась к невестке. «Я прошу прощения за то, что потревожила вас». Келлер сглотнула ком в горле, глядя на двор под их ногами далеко внизу. «И почему ограда такая низкая? Хотя чего бояться тем, кого в любое мгновение удержат крылья?» «Я знаю, что не такой вы желали увидеть жену старшего сына». Девушка выпрямилась, стараясь держаться с достоинством. «Но я люблю Рейна. Я сделаю все, чтобы он был счастлив и не пожалел о своем решении». «Был счастлив?» Глаза Айлы сверкнули, вспыхивая углями. Хозяйка замка двинулась на Келлер, вынуждая ее отступить на шаг. «Ты посмела лишить меня сына, лишить эту землю наследника. Виной всех несчастий нашего рода стала ненаследная княжна из горных псов». Келлер слушала, чувствуя, как стучит в висках, и на лицо опускается ледяной снег. Но он не мог остудить ее. Слишком неистово было чувство вины. «Он не слышит меня, не желает видеть меня, свою мать! И все ты! Ты!» Воздух вокруг Айлы плавился, опаляя лицо девушки, вновь вынуждая ее отступать. Келлер не могла применить свою силу. Вовсе не из слабости, а не желая ранить того, кого любила, и не смогла бы смотреть в глаза мужу, поступи она иначе. Ветер подхватил легкую накидку, вымокшую от таявшего снега, которая становилась все тяжелее, как и платье. Келлер было все труднее дышать, но она должна была дать этой женщине возможность высказаться, не сдерживая свои чувства. «Старшему сыну была предназначена дочь Тира Альвергардского. Этот драконий род еще более древний, чем Броганы. Этот союз мог бы укрепить границы и даровать землям Альвергарда и Раэгдана процветание. Ты желаешь счастья Рейну? Ты действительно желаешь этого?» Потребовала ответа Айла. «Да», — глухо ответила Келлер. Каблуки ее туфелек уперлись в бордюр, говоря лисе о том, что дальше отступать некуда. Голова ее кружилась, а глаза застилала пелена горьких слез. «Тогда освободи моего сына», — зарычала леди Броган. Половина ее лица покрылась черной чешуей, выдавая бушевавшие в ней чувства. «Я проклинаю тебя, Келлер Таернак! Как мать, чье дитя ты посмела украсть! Я лишу тебя всего, чего ты лишила меня!» Жар. Первое, что ощутил он, поднимая взгляд на стены замка. Жар, который разлился по телу лавой, накрывая сознание жгучей волной и вырываясь отчаянным криком. Как белая птица, Келлир так ясно была видна, но не взмывала к чистому небу. Земля принимала ее в свои объятия. Как он обратился, Рейн не помнил. Он понесся к башне, зная, что не успеет вовремя, но до боли в крыльях спешил. Он укрыл жену собою, заслоняя черными крыльями от остального мира, и горящие глаза отказывались видеть правду. Рейн обратился, падая на колени рядом с Келлир, но не чувствовал ее дыхания, не слышал биения сердца. А когда поднял голову, то распознал знакомый силуэт у крепостной стены. Айла стояла на самом краю. Значит, таков был план матери. Она желала вырвать его сердце, лишь бы наделить властью и заставить править этими землями. «Да будет так!» По телу юноши прошла судорога. Дыхание прервалось, укрывая лицо облаком черного дыма. Взгляд Рейна стал безумным, и крик отчаяния сменился рыком. «Я буду править, как никто никогда не правил. Рейгдан навсегда запомнит Рейна Брогана». Черный дракон тяжело поднялся над замком, и чудовищное пламя вырвалось из его пасти, сжигая высокие деревья. Женщина на площадке что-то кричала, но зверь не слышал, делая круг за кругом и обращая в пепел все на своем пути. Небо было черным от гари и едкого дыма, когда она открыла глаза. Тело не слушалось ее, раскалываясь на тысячи острых осколков. Келлир смогла сжать пальцы, ощущая под руками горячую землю. Она не могла понять, где находится. Происходившее вокруг напоминало страшный сон. Лиса слышала крики, а жаркое пламя бушевало, обрушивая обгорелое строение. Грохот оглушил ее. Келлир вздрогнула всем телом, пытаясь хоть немного приподняться и оглядеться кругом. Едва ей это удалось, ее дыхание замерло. Трава выгорела, земля дымилась, заставляя заходиться кашлем, но словно кто-то невидимый накрыл собой, уберегая ее от пожара, сохранив свежую зелень вокруг. Спасенный участок расходился, очерчивая силуэт огромных крыльев. Келлир подняла взгляд к небу и увидела его. Прекрасный черный зверь сокрушал все на своем пути. Она попыталась поднять руку и окликнуть мужа, но не смогла. Слишком много усилий ослабили ее тело. «Рейн!» Девушка опустила голову обратно на землю, бессильно глядя на бушевавшую стихию и чувствуя, как по перепачканным пеплом щекам текли слезы. «Прости меня». Прикрываясь щитом, мужчина в который раз попытался подобраться к ней, но каждый раз останавливался, не имея возможности пройти через стену огня. Одежда его опалилась, а лицо было черно от гари. Выкрикивая проклятие, воин решился и побежал, чувствуя, как пламя обжигает незащищенное тело. Келлир вовремя заметила его силуэт в дыму и опустила ладони на землю. Хоть капля сил в ней осталась, и, гася огонь, снег принялся расходиться вокруг нее, позволяя мужчине подобраться ближе. Благодарный воин опустился рядом с хозяйкой на колени, затем дрожащими пальцами сгреб тонкий слой снега и обтер лицо. «Простите, что не смог добраться до вас раньше. Мы видели, но ничего не могли поделать, госпожа», — сипло пробормотал мужчина. «Я помогу вам?» «Нет». Келлир остановила попытки воина поднять ее. «Нет, не тратьте времени зря. Вы должны добраться до Орфена». «У них нет причин оказывать нам поддержку», — не согласился с нею человек. «У них есть мастер Эверетт», — едва слышно проговорила лиса. «Приведите его, он поможет. Остановит его. Я слишком слаба, чтобы сделать это. Рейн не услышит меня сейчас». «Мы отправили человека в Альвергард», — сказал воин. «Но что может сделать один учитель?» «Ступайте в Орфен», — из последних сил выкрикнула Келлир.